Что из нее получится, сервант или табуретка? Знает ли он, как рубить и где стоять, чтобы не придавило? Я-то все это теперь знаю. Хотя во всей моей родне ни одного лесоруба, ни одного просто лесного жителя не было. У всех моих родных одно дымное пригородное прошлое. И вот надо же, во сне я постиг секрет, как валить деревья. Никому, никогда, даже Ирине, я этого не говорил. В этой истории есть многозначительность, которую я терпеть не могу. Каждый начнет думать, а что он хотел этим сказать? Да ничего, кроме того, что сказал. Я ценю в людях умение преодолевать страх и извлекать из ошибок опыт. И еще ценю умение выбирать деревья по плечу. Вот у тебя, красивой, умной женщины, нет судьбы. Потеряла из журналистики, а чтобы совсем не исчезнуть, выбралась, так сказать, за пределы. 15 пустых лет жизни. Мне тебя жалко, Мариша. Без всякого преуменьшения. Это трагедия. А я вот счастливчик. Почти все время делал работу, которую люблю. Минус работа в посольстве. Но ты же знаешь, оттуда я тоже писал. Мне приятно сознавать, что в том качестве, в котором я сейчас функционирую, я профессионально неуязвим. Я не состоящийся актер, которого поставили директором театра. Не писатель, которому, чтобы прожить, надо где-то администрировать. Я чего-то стою, потому что чего-то стою. Я к тому, Мариша, что мне в моем деле можно и нужно доверять. Я умный, я знаю лес. Я умею выбрать дерево и знаю, как надо поплевать на ладони перед тем, как сказать «эх, ухнем». Я уважаю себя за это, потому что вокруг меня десятки, сотни не знающих этого. Кстати, это одна из самых больших бед нашего времени. Непрофессиональный врач, непрофессиональный учитель, непрофессиональный юрист. А как можно работать непрофессионально? На мой взгляд, лучше совсем не работать. Меньше вреда. Половина учителей моего сына – полнейшие дилетанты. Детский врач, что приходит к дочери, путается в рецептуре. Парикмахер не умеет стричь. Журналист не умеет писать. Но все они работают, черт возьми. Каждый не на своем месте, а ведет себя, как на своем, с правом решающего голоса. Значит, я, когда меня снимут, могу пойти бригадиром лесорубов на основании науки во сне? Или руководителем хора? Я ведь пел когда-то, у меня был приличный тенор. И я быстро бы научился держать в руках дирижерскую палочку. Стал бы хорошо смотреться сзади, со стороны затылка. Кстати, у меня пока все в порядке. Лысею со лба, Мариша. И, между прочим, довольно интенсивно. Так вот, Мариша, я хочу немногого. Я хочу, чтобы доверяли моим решениям, моей политике, даже моей интуиции. Плохо, что вот с этим у меня сейчас непорядок. Говорят, люди не замечают, когда начинают становиться червивой грушей. Знаешь, у меня есть зам, Крупиня. Хороший, надежный, но темноватый мужик. Понимаешь, именно мужик-самоучка. Не сочти меня снобом. Но считаю анахронизмом, отставанием от времени, когда в идеологии или в искусстве сидят мужики. Я уважаю мужика при его мужицком ремесле. Когда же это образ мыслей, когда это пресловутое «мы университетов не кончали», я против. Надо было кончать, черт возьми. Лешка не совсем такой, но больной, и он этого не понимает. Я раньше не замечал, а теперь вдруг увидел. Он, кажется, бахвалится этой своей первозданностью. Это уже конец, Мариша. Когда невежество разворачивается в марше, это конец. Но мне не хочется бить наотмашь. И видишь ли, Мариша, когда я брал себе на плечи, подчеркиваю, с удовольствием и уверенностью, весь этот груз, который называется газетой, я ведь брал на себя и право быть, если нужно, жестоким. Как делегату выдается джентльменский набор в виде блокнота, ручки, карандаша и талона на обед, так и руководителю дается, так сказать, патронтаж. А ведь я не из тех, Мариша, кто выбирает 10 из 10. Мне это не нужно. Но ведь приходится. Я не преуменьшаю боль этих символических выстрелов. Раны от них болят, как настоящие. Это тебе говорю я. Ибо в другом измерении, в другой ситуации, я тоже бываю безоружным, просматриваюсь насквозь, получаю добротно отлитые пули. И это естественно, это жизнь. Но я никогда не отпускался и не опущусь до мелкой злобности. Меня взгрели, взгрею-ка и я. Больше всего в людях ненавижу мелочность.